Глава 48. Наиль. «Проходи». Выходя из кабинета, смотрю на Апрельского с презрением. Не думаю, что можно ненавидеть кого-то сильнее, чем я, всю их грёбаную семейку. Легкая улыбка, натянутая на его рот при разговоре с Аденой, блекнет на моих глазах, превращаясь в болезненную гримасу. Даже сейчас он появился не вовремя. Хотя чего еще можно ожидать от человека, способного рушить жизни людей? Специалист высокого класса по вредительству. Выгнать бы папашу к чертовой матери, но что-то меня останавливает. Догадываюсь, что именно. Эффект будет неполным, если не поговорю с ним. Апрельский неспешно проходит в кабинет, а я направляюсь к Аде. Малышка перепугана до смерти, стоит, обхватив плечи руками. Блять, злюсь на себя за то, что не рассказал ей раньше. На отдыхе у меня было возможностей предостаточно, но я спасовал. Догадывался, какой будет реакция, и решил не портить приятную атмосферу. Идиот, что тут еще скажешь? А, детка, не накручивай себя, пожалуйста. Я все объясню чуть позже. Договорились? Она кивает, особо не воспринимая информацию. «Ты в порядке?» Снова кивок. «Черт, моя зависимость от нее становится наваждением и мешает концентрироваться на чем-либо. Желание выгнать незваного гостя и заняться Аденой растет со страшной скоростью. Нахрен он мне вообще теперь сдался? Приперся, потому что выхода другого не видит для себя. Боится распрощаться с остатками бабла и влияния. Он скоро уйдет, и мы поговорим». Заглядываю в блестящие глаза. «Да, конечно, иди. Не стоит заставлять Валентина Федоровича ждать», — произносит бесцветно. Откашливаюсь. При упоминании его имени у меня кровавые пятна взор затуманивают. Всю свою юность я его ненавидел. Каждый прожитый день, с тех пор, как мать рассказала, что ей пришлось пережить. Со временем эмоции улеглись, пока не увидела Адену. Она хоть внешне и не похожа на мою мать, но по характеру и энергетике очень. Уверен, младший из уродов поэтому на нее и клюнул. Захотелось иметь под боком свою полную противоположность, подпитываться ее чистотой, а заодно и безнаказанно срывать злость. Чем обязан? Войдя в кабинет, холодно интересуюсь, прикрываю за собой дверь. Желание необъяснимо, но мне не хотелось бы, чтобы Ада нас слышала. Боюсь не сдержаться и напугать ее. Не уверен, что смогу воздержаться от взрывоопасных эпитетов. Слишком много во мне сейчас токсичных эмоций. Все, что копились множество лет, рвутся наружу. «Почему ты мне не сказал сразу?» Спрашивает, не отрывая взгляда от небольшой фотографии мамы, как только сумел ее разглядеть. «В шкафу!» За затемненными стеклянными дверцами. А что бы мое признание изменило? Ее бы вернуло. Или время вспять направило. Стараюсь оставаться невозмутимым, только надолго ли хватит? Мы с тобой долго сотрудничали. Я имел право знать, что ты мой сын. Подключает командные нотки и все равно продолжает в моих глазах выглядеть жалким. Сам снизошел. Или Ильдар рассказал. Почти 30 лет его не волновал факт наличия где-то там еще одного сына. И тут решил почтить меня своим вниманием лично. Серьезно? Я так не думаю. Отец у меня есть, и это не ты. Вот это чувство взыграли. Случаи, когда я Ильдара отцом назвал, можно по пальцам одной руки пересчитать. Ты не прав. Когда станешь отцом, когда я стану отцом, и если это случится, я не брошу свою беременную жену, обрубаю его. Или подожди, ты ведь тоже жену не бросал. Ты гулял от нее, развлекался с молоденькими стюардессами, а после выкидывал их за ненадобностью. Зачем я это говорю? Накручиваю себя сильнее, сука. Я всегда так боялся походить на него, что даже платил нормальным девицам за время, проведенное со мной. Хотел, чтобы они четко понимали формат общения. Никаких эмоциональных привязанностей. Возможно, со стороны выглядело грубо, но никто не был против. Я Лейлу не выкидывал. Желваки на его лице приходят в движение. Усмехаюсь. Конечно, белый и пушистый. Точно такой же, как его отпрыски. За то, что они сделали с матерью, их стоило бы закопать в каком-нибудь глухом лесу. Не жалко. Будучи помладше, я разные варианты рассматривал. Все сказал. Можешь проваливать. Прохожу вглубь кабинета и опускаюсь в рабочее кресло. Множество раз представлял этот день. Прокручивал в голове каждый штрих. Расстояние между нами, позы, интонации. А сейчас это резко теряет свою значимость. Все, что осталось, острое чувство тоски по семье, которой у меня не было. Смотрю на него и понимаю, что сейчас я сильнее. Почти откровение. Когда мне было 17, я полагал, что только возвышаясь над собеседником, можно морально давить на него. Глупости. Происходящее сейчас яркий тому пример. Я не уйду, пока мы не поговорим. Он подходит к столу, берется рукой за спинку кресла для посетителей. И что мама могла в нем найти, не понимаю. Разговор хочется запить чем-то крепким. Сохранять спокойствие выходит с трудом. Месть. Чувство, лишающее воли и плавящее мозги. Я наивно полагал, что моя злость с годами утихла и будет легче держать себя в руках, но его появление в стенах моего дома вскрыло старые раны. «Окей, говори и проваливай. Жестко парирую». Он долго смотрит на меня, не моргая. «Сейчас начинаю замечать, как сильно ты похож на свою мать. И избавь меня от своих лживых сентиментальностей». Не выдержав, ударяю ладонью о стол. Надо брать себя в руки. Казалось бы, на черта мне с ним общаться. Не насмотрелся на эту рожу за время сотрудничества? Так нет же, в печенках сидит. Я не знал, что с Лейлой случилось. Лучше бы он молчал. Усмехаюсь. Какой-то ты хреновый руководитель. Что случилось с матерью, ты не знал. О том, что твой ублюдочный сыночек заказал Адену, наверное, тоже не ведал. Только незнание не освобождает от ответственности. Воспитал ушлепков, теперь расплачиваешься за все. Все справедливо. Хмурится и бледнеет на моих глазах. Только не это. Если ему станет плохо, я могу не удержаться и не вызвать скорую. Старику повезет, только если Адена сжалится. Собравшись силами, он садится в кресло. «Откуда ты узнал насчет Ады?» Спрашивает неуверенно. «Ее почти на моих глазах накачали. Как думаешь, чем бы все закончилось? На курорт вывезли, выгулили и вернули на место?» Исполнитель четко указал на моего старшего брата. «Представляешь?» Не удерживаюсь от иронии. «А его методы уже всем известны». «Я ничего не понимаю». Достает телефон, что-то в нем набирает. «Давай заканчивать. Если пришел, чтобы договориться, то зря. Ты вырастил двух отбитых на голову наркоманов. Считай, настал час расплаты». Во мне долгое время бесновалось животное чувство мести, рвалось наружу, но я упорно его сдерживал до появления Адены, увидел ее и что-то щелкнуло. Понял, что ее жизнь будет точно так же разрушена. Долгие годы у меня был яркий пример перед глазами. Мама с ее искалеченным здоровьем и искореженной психикой. И врагу не пожелаешь прожить всю жизнь в страхе. А она как-то жила. До последнего продолжала бояться, что его сын причинит мне вред. Зная это, трудно даже существовать. Откуда ты узнал об их зависимостях? Впрочем, неважно. Валентин наконец-то собирается с мыслями. Расскажи мне о Лейле. Ты не заслужил. Первая и слишком ребяческая мысль. Я реально повернутый на этой теме. Любил мать, заботился о ней, как мог с раннего детства, но до конца никогда не понимал ее страхов, порой переходящих в маниакальные. Мне было не понять, почему она, даже находясь рядом с Эльдаром, порой начинала бояться. Не возьмусь утверждать за счастье, но защиту он ей организовывал первоклассную. очень любил, и она его тоже. Но время от времени ее накрывали приступы, и чаще всего они касались меня. Мама боялась, что со мной может что-то случиться. В юности извечные попытки контроля злили. Сейчас о многом жалею. С какого момента начинать вещать? Как она узнала о беременности и стала тебя ненаглядного искать? Лучше бы не нашла, честное слово. Или, может, с того момента, когда приехала к тебе домой, чтобы рассказать о ребенке, а твой обкуренный сыночек избил ее и спустил с лестницы? Или как она в подъезде с ним наедине провела несколько часов, слушая наставления этой твари? Что именно ты хочешь знать? Откидываюсь на спинку кресла, сцепляю пальцы в замок. Апрельский выглядит неважно, но мне на это наплевать. Перед глазами мама, которой до конца своих дней было трудно ходить. Никогда его не прощу. Очень удобно прикидываться несведущим. Призналась мама за год до смерти. Слезно просила не причинять вред отцу. В ту пору я был излишне агрессивный. Пообещал, но не сдержался. Хотя этот, сидящий напротив, живее всех живых. Можно сказать, я его не сильно и потрепал. Он начинает мне что-то рассказывать, дескать, был занят. Отвлекся на какой-то трагический случай на заводе. Собирался найти ее позже. Пропускаю все слова мимо ушей. К чему уже? Закругляйся. Оправдываться тебе не по статусу. Усмехаюсь. Да и не передо мной. Ты ей не сказал, что был женат на тот момент. Представляешь? Даже после всего случившегося она переживала, что согрешила, связавшись с женатым мужчиной. Только бы не сорваться. Так и хочется спросить, сколько их было, таких глупых, доверчивых дурочек. Он отводит взгляд в сторону, выглядит очень несчастным, но этого мало. У сына тогда были большие проблемы с наркотиками. Я его упустил, признается. Был слишком занят работой. Вседозволенность его испортила. И все-таки жизнь тебя ничему не учит, да? С Мишей произошла та же история. Только его вы подлечили и сбагрили на Адену. Ты правда рассчитывал, что молоденькая девочка справится с проблемами наркозависимого урода? Вообще ее не жаль было? Мне тебе рассказать в красках, что такие творят со своими женами-жертвами? Установив зрительный контакт, он сужает глаза. Что хочет найти? Душу? Она выгорела давно. Месть, жалость, что тобой двигало? Зачем ты девочку впутал? Спрашивает. Тебя не касается. Наиль, Адена хорошая девушка. Не стоит играть ее чувствами. У них с Михаилом была семья. Продолжает, складывая руки на столе. Если все серьезно, то одобряю. Но если... Будто мне нужно твое благословение. Очнись! Опускаю взгляд, переводя дыхание. Единственное, за что я могу быть благодарным Апрельскому — стремление достичь уровня, позволяющего его размазать. Пользоваться девушкой бесчеловечно, поджимает губы. Уже вживается в роль папаши? В башке что-то щелкает, и я теряю контроль. «Ты будешь меня учить? Тогда расскажи, какой нужно быть тварью, чтобы спустить беременную женщину с лестницы!» «А, подожди! Эту самую тварь ты воспитал! Надо же! И ты мне сейчас что-то о нравственности толкуешь? Самому не противно?» Перевожу дыхание, очень хочу заткнуться, но уже не выходит. «Она всю жизнь мучилась из-за травм, полученных в твоем доме. И да, я тебя ненавижу и раздавлю. Всех вас. Лучше бы ты не приходил. Не поможет. Не стоило унижаться. Сыночек твой уже сидит, и я сделаю все, чтобы он не вышел никогда. Ты бабло теряешь со скоростью звука, а младшенький племянник мой выходит сам без ады, сколется. Процесс пошел!»